Глава 4. Уголовное дело для мистера Аллейна. Стоя на коленях на садовом коврике, леди Аллейн посмотрела на сына. «Что ж, мой дорогой, мне кажется, для одного дня мы посадили уже вполне достаточно. Увози свою тачку, иди в дом. Тяпнем по стаканчику хереса и поболтаем. Мы заслужили». Старший инспектор Аллейн послушно затрусил по дорожке, толкая перед собой тяжеленную тачку. Вывалив ее содержимое в костер, он смахнул со лба капельки пота и прошагал в дом. Полчаса спустя, приняв ванну, он присоединился к матери, поджидавшей его в гостиной. — Садись к камину, сыночек. Наливай себе херес. Я сберегла самую лучшую бутылку для нашего прощального вечера. — Мадам, — с чувством произнес Аллейн, — вы идеальная женщина. «Нет, всего-навсего идеальная мама. Я люблю польстить себе, почитая себя хорошей воспитательницей. Ах, как тебе идет вечерний костюм, Родерик! Жаль, твоему брату не достает твоего шика. Джордж всегда выглядит слишком расхлябанным. Джордж — славный малый», — улыбнулся Аллейн. «Да, я его тоже люблю. Вино и впрямь замечательное. Жаль, что это наш последний вечер. 3 дня у Бадгейтов и... письменный стол, телефон, незабываемые запахи ярды и славный старина Фокс, улыбающийся до ушей. Впрочем, я уже изрядно соскучился по работе. — Родерик, — укоризненно произнесла леди Аллейн, — ну почему ты не хочешь прогуляться со мной в Татлерс-Энд? — По одной простой причине, мамуля. Сердечный прием меня там не ждет. — Почему ты так думаешь? Мисс Трой меня на дух не выносит. Ерунда. Она очень милая и толковая молодая особа. Мамочка дорогая. Зайдя к ней, я пригласил ее отужинать с нами, пока ты здесь. Она согласилась. А потом отказалась. — Согласись, у нее была веская причина. — Допустим, — кивнул Аллейн. — Она ведь, как ты выразилась, очень толковая молодая особа. Леди Аллейн перевела взгляд на висевший над камином портрет сына. — Нет, дорогой. Не может она к тебе так относиться. Судя по этому портрету, ты ошибаешься. Эстетическое восприятие объекта живописи не имеет ничего общего с личным отношением. Вздор! Не болтай напыщенную чепуху о вещах, в которых не смыслишь. Аллейн усмехнулся. И вообще, — величественно продолжила леди Аллейн, — ты стал жутко упрямым и своенравным. Мамочка, — взмолился Аллейн. Можно подумать, что виноват я, а не эта особа. Я вовсе тебя не виню, Родерик. Налей себе еще. Нет-нет, мне не надо. Как бы там ни было, я рад, что этот портрет достался тебе, — сказал Аллейн. А в Квебеке ты с ней часто встречался? Нет, мамуля, — улыбнулся Аллейн, — совсем немного. Мы с ней раскланивались, когда наступало время трапезы, и порой вели светскую беседу в гостиной. В последний вечер я сводил ее в театр. «Ну, а там хоть лед растаял?» «Нет, но мы держались очень вежливо». «Ха!» — хмыкнула леди Аллейн. «Мамочка», — сказал Аллейн, — «ты же знаешь, я сыщик». Он приумолк, с улыбкой глядя на нее. «Ты просто очаровательна, когда краснеешь». «Да, Родерик, не стану скрывать, я была бы счастлива женить тебя». «Но подумай сама, зачем я ей сдался?» Выбрось эти мечты из головы, мамулик. Я сомневаюсь даже, выдастся ли мне вообще еще случай перекинуться словом с мисс Агатой Трой. В гостиную вошла горничная. Звонят из Лондона, мадам. Просят позвать мистера Родерика. Из Лондона скривился Аллейн. Боже мой! Клиббарн! Неужели ты не могла сказать, что меня только что похоронили? Или похитили инопланетяне? Клиборн улыбнулась терпеливой улыбкой хорошо вышколенной служанки и распахнула дверь. «Извини, мамочка», — сказал Аллейн и поспешил к телефону. Уже снимая трубку, Аллейн ощутил неприятное легкое покалывание в затылке, предвестник дурных новостей, которые так часто сопровождали нежданные звонки из Лондона. Предчувствие не обмануло Аллейна. Он ничуть не удивился, услышав знакомый голос. «Мистер Аллейн? Собственной персоной? Это вы, Откинс?» «Да, сэр. Очень рад вас слышать. Заместитель комиссара хотел бы поговорить с вами, сэр. Я готов». «Мистер Аллейн?» — ворвался в трубку новый голос. «Здравствуйте, сэр. «Вы можете идти, Уоткинс. Я вас потом вызову». Непродолжительное молчание. Потом. «Как дела, Рори?» «Все прекрасно, спасибо, сэр». «Готов выйти на работу?» «Да, вполне». «Что ж, тогда слушай. Как ты относишься к тому, чтобы впрячься в работу на 3 дня раньше срока? Дело в том, что преступление случилось буквально в 2 шагах от твоего дома, а местная полиция обратилась к нам. Если согласишься, ты нас здорово выручишь». «Разумеется, сэр», — с упавшим сердцем ответил Аллейн. «Когда приступить?» «Немедленно. Речь идет об убийстве. Запиши адрес. Татлерс энд...» «Что?» «Прошу прощения, сэр». «Слушаю. Там закололи женщину». «Ты случайно не знаешь это место?» «Знаю, сэр». 3 минуты», — задребезжала телефонистка. «Продлите время, пожалуйста. Рори, ты меня слышишь?» «Да, сэр», — ответил Аллен, заметив, что телефонная трубка в его руке вдруг стала почему-то липкой. «Этот дом принадлежит художнице, мисс Агате Трой, я знаю». «Все подробности узнаешь от местного суперинтенданта Блэкмана. Он сейчас находится там, на месте преступления. Убили натурщицу, и все обстоятельства смахивают на умышленное убийство». «Простите, я не расслышал. Я говорю, что жертва — натурщица. Я уже выслал тебе Фокса со всей командой. Очень признателен. Извини, что пришлось потревожить тебя раньше понедельника». «Ничего, сэр. Вот и замечательно. Жду твоего рапорта. И тебя самого, разумеется. Жму лапу. До скорого». «До свидания, сэр». Аллен возвратился в гостиную. «Ну что?» — спросила мать. В следующий миг, увидев лицо сына, она выпрыгнула из кресла и подлетела к нему. «Что стряслось, старина?» «Ничего, мэм. Из ярда звонили. Хотят, чтобы я провел расследование. Это здесь, в Татлерс, Энди». «И что там такое?» «Похоже, убийство». «Родерик!» «Нет-нет. Хотя в первое мгновение я тоже об этом подумал. Убили натурщицу. Я должен ехать, не мешкая. Могу я взять твою машину?» «Конечно, дорогой». Леди Аллейн нажала на кнопку звонка, и когда вошла Клиборн, попросила: «Клиборн, принеси пальто мистера Родерика и скажи, чтобы Френч приготовил машину». Когда Клиборн удалилась, старушка стиснула сухонькой рукой ладонь Аллейна. «Пожалуйста, передай мистеру, что я буду счастлива ее видеть». «Да, моя хорошая, спасибо. Но сперва я должен разобраться в случившемся. Не забудь, речь идет об убийстве. Надеюсь, ты не сразу включишь Агату Трой в число подозреваемых. Если такое случится, я немедленно уволюсь. Спокойной ночи. Не жди меня. Я могу задержаться». Вошла Клиборн с его пальто. «Допей, Херрис», — велела мать. Аллен послушно осушил стакан. «И, Родерик, загляни ко мне, когда бы ты ни вернулся». Аллен поклонился, легонько чмокнул мать в щеку и поспешил на улицу. Вечер стоял зябкий, похоже, даже намечался легкий морозец. Аллен отпустил шофера и уселся за руль сам. По пути в его мозгу отчетливо представились 3 картины. Причал в Суве. Агата Трой в замасленном рабочем халате любуется морем, а свежий бриз треплет ее волосы. Агата Трой прощается с ним на берегу реки Святого Лаврентия. Мощные фары автомобиля выхватили из темноты заросли рододендрона и стволы деревьев, а за ними запертые ворота и фигуру констебля. В лицо Аллейну брызнул луч фонарика. «Прошу прощения, сэр. Все в порядке. Старший детектив-инспектор Аллейн из Скотланд-Ярда». Констебль отдал честь. «Вас ждут, сэр». Ворота распахнулись, и Аллейн проехал внутрь. Аллейну показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он подкатил по длинной извилистой подъездной аллее к ярко освещенному крыльцу. Там его встретил другой констебль и провел в уютный холл, где приятно потрескивал зажженный камин. «Я передам суперинтенденту, что вы приехали», — сказал констебль, но в эту самую минуту слева открылась дверь, и из нее вынырнул тучный человек с багровой физиономией. «О, привет, привет!» — радостно расплылся он. «Рад, что вы приехали, старина. Целую вечность вас не видел». «Да уж, вечность», — сказал Аллейн. Они обменялись рукопожатием. Блэкман служил в Боссикоте суперинтендентом уже 6 лет, но они были знакомы с Аллином и прежде. Надеюсь, я не слишком закопался. Напротив, вы примчались, как ветер. Не прошло и получаса после нашего звонка в Ярд. Там сказали, что вы здесь, в гостях у мадам. Давайте, проходите сюда. Он провел Аллина в очаровательную гостиную с бледно-серыми обоями и полосатыми вишнево-лимонными шторами. Что вам уже известно, мистер Аллейн? Только то, что закололи натурщицу. Да. Странная история. Я бы сам взялся за это дело, да только мы повязаны по рукам и ногам крупным ограблением ювелирного магазина. А людей у нас, сами знаете, раз-два и обчелся. Вот комиссар и решил обратиться в Ярд. Он, кстати, был здесь, но только что уехал. Присядьте, я расскажу вам обстоятельства дела, а потом мы пойдем и взглянем на тело. Вас это устраивает? Вполне, — кивнул Аллейн. Блэкман открыл пухлую записную книжку и начал рассказывать, время от времени заглядывая в нее. Особняк принадлежит члену Королевской художественной академии мисс Агате Трой, которая 3 сентября возвратилась сюда после годичного пребывания за границей. Во время ее отсутствия в Татлерс-Энде проживала мисс Кэти Босток, тоже художница. Мисс Трой взяла себе в ученики с постоянным проживанием 8 молодых людей, которые уже собрались здесь к моменту ее приезда. Проживала здесь также и 22-летняя Соня Глюк, которую мисс Босток наняла в качестве натурщицы на предстоящий семестр. Официально занятия должны были начаться с 10 сентября, но фактически люди работали уже с 3-го. Начиная с 10 и до пятницы 16 сентября по утрам они ежедневно работали с обнаженной натурщицей. 16-го, 3 дня назад, класс отпустили на уикенд, чтобы желающие смогли принять участие в лондонской выставке. Слуг в пятничный вечер тоже отпустили. Они отправились в кино. В Бакстон-Бридж. Вольф Гарсия, один из студентов, не имеющий постоянного места проживания, оставался в студии. Дом был заперт. Гарсия, как говорят, уехал в субботу, позавчера. Во всяком случае, когда мисс Трой вернулась в субботу днем домой, Гарсии уже не было. Остальные ученики возвратились в воскресенье. Вчера. Кто на машине? Кто на автобусе? Сегодня утром, 19 сентября, весь класс собрался в студии. Это отдельное здание, находящееся примерно в 100 ярдов к юго-востоку от восточного крыла особняка. Вот, кстати, план особняка и студии. А вот внутренняя планировка студии. Прекрасно, кивнул Аллейн, разложив бумаги перед собой на небольшом столике. Блэкман откашлялся и возобновил свой рассказ. В 10:30 все ученики, за исключением отбывшего куда-то Гарсии, были готовы приступить к работе. Мисс Трой распорядилась, чтобы они начинали без нее. Так у них заведено. За исключением тех случаев, когда натурщицы задают новую позу. Натурщица приняла позу, в которой позировала ежедневно, начиная с 10 сентября. Она лежала частично на отрезе шелковой ткани, частично на голых досках подиума, полностью обнаженная. Сначала она легла на правый бок. Одна из студенток мисс Вальма Сиклифф, проживающая в Лондоне по адресу Партингтон-Мьюз-8, обхватила натурщицу за плечи и резко опустила левое плечо вниз, прижав его к доскам подиума. Так у них уже повелось. Глюк громко выкрикнула: «Не надо!» Но поскольку она всегда противилась этой позе, мисс Сиклифф не обратил на нее внимания и прижала еще сильнее. Глюк тогда издала, по словам мисс Сиклифф, слабый стон, странно дернулась и затихла. Мисс Сиклифф громко произнесла: «О, не притворяйся, Соня!» И уже хотела встать и отойти, когда обратила внимание на то, что натурщица выглядит неестественно. Она позвала остальных посмотреть, в чем дело. Первой подошла мисс Кэти Босток, а за ней 2 учеников — мистер Уотт Хэтчет, австралиец, и мистер Фрэнсис Ормерин, француз. Хэтчет сказал: «Она в обмороке». Мисс Босток сказала: «Отойдите». Она пригляделась к натурщице. По ее словам, ресницы девушки легонько трепетали, а ноги слегка подергивались. Мисс Босток попыталась приподнять глюк. Она обхватила ее за плечи и потянула. Сначала она ощутила странное сопротивление, но потом тело вдруг легко подалось. Мисс Сиклиф громко закричала, что видит на шелке кровь. Мистер Ормерин произнес: «Мон дью, кинжал!» Мистер Блэкман снова прокашлялся и перевернул страницу. Тогда все заметили, что из голубого шелка торчит острие тонкого кинжала. Его просунули снизу в щель между досками помоста. Кинжал все еще там. Мисс Трой, узнав, что случилось, распорядилась, чтобы никто ни к чему не прикасался. При обследовании глюк обнаружено проникающее ранение в области четвертого ребра в 3 дюймах левее позвоночника. Из раны вытекала кровь. Мисс Босток попыталась остановить кровотечение с помощью какой-то тряпочки, а пришедшая в эту минуту мисс Трой отправила мистера Бейсела Пилгрима, это тоже один из учеников, звонить врачу. Доктор Амтхилл, прибывший 10 минутами спустя, констатировал смерть. По словам мисс Трой, глюк умерла через несколько минут после ее, мисс Трой, прихода в студию. Перед смертью глюк ничего не сказала. Мистер Блэкман закрыл книжечку и положил на стол. «Это только мои рабочие записи», — скромно сказал он. «Рапорт я еще не составил». «Все и так ясно», — вздохнул Аллен. «Вы уже могли бы выступить перед присяжными?» Жирная физиономия суперинтенданта блаженно расплылась. «Времени у нас было немного», — заметил он. «Странная история. Мы уже сняли у всех показания. Кроме Гарсии, конечно. В свете случившегося его исчезновение выглядит несколько подозрительным, но, говорят, он вроде бы заранее предупредил, что в субботу утром отправится путешествовать автостопом, а примерно через неделю объявится в Лондоне. У нас есть адрес, он распорядился отправить туда свой багаж. В субботу в 3 часа дня, когда вернулась мисс Трой, его багаж уже отправили. Мы пытаемся связаться с почтовой службой, но пока не нашли курьера, которому поручили доставку его вещей. Судя по всему, Гарсия жил прямо в студии, и вещи его хранились там. Я отправил циркуляр в полицейские участки на 50 миль вокруг, указав приметы Гарсии. Вот его описание. Рост около 5 футов 9 дюймов. Лицо бледное, глаза карие, очень худой. Волосы темные и густые, довольно длинные. Одет обычно в старые брюки, серые, и плащ. Шляпу не носит. Возможно, имеет при себе рюкзак с рисовальными принадлежностями. Вообще-то он больше скульптор, но в свободное время любит порисовать. Все это мы выяснили в ходе опроса свидетелей. Хотите взглянуть на их показания? Аллен на мгновение задумался, потом покачал головой. — Нет, — сказал он. — Я бы хотел сначала поговорить с мисс Трой. Тем более, что мы с ней знакомы. — Неужели? — Должно быть, ее милость, будучи, как бы сказать, соседкой. — Это чисто шапочное знакомство, — прервал его Аллен. — А что там у нас с врачами? — Я обещал доктору Амтхиллу, что дам ему знать, как только вы появитесь. Он официально числится в штате полиции. В справочнике его фамилия идет первой, вот Пилгрим и вызвал его. Да, удачно вышло. Что ж, мистер Блэкман, тогда свяжитесь с ним, а я пока побеседую с мисс Трой. Хорошо. Скоро уже прибудут Фокс и компания. Тогда мы вместе последуем на место преступления. Где я могу найти мисс Трой? В кабинете. Я вас провожу. Это на противоположной стороне холла. Спасибо, я сам. Ладно, я свяжусь с врачом и присоединюсь к вам. Все ученики по моему распоряжению сидят в столовой под присмотром констебля. Пестрая компания подобралась, — сказал Блэкман, устремляясь вслед за Аллейном. Художники! Одно слово. Сами увидите. Вон там дверь в библиотеку. Я мигом. Аллейн пересек холл, постучал в дверь и вошел. Комната была длинная. У дальней стены горел камин. Отблески пламени тускло отражались на корешках бесчисленных книг, плотные ряды которых высились до самого потолка. Других источников света в кабинете не наблюдалось. Войдя из ярко освещенного холла, Аллейн не сразу привык к темноте и остановился в проеме двери. — Кто там? — послышался голос. — Вы хотите со мной поговорить? Аллейн разглядел в полумраке хрупкую стройную фигурку девушки, сидевшей в кресле возле камина. — Это я, — сказал Аллейн. — Родерик Аллейн. — Вы? — Извините, что нагрянул без приглашения. — Я думал, может быть, вам... Но... — О, конечно же. — Проходите. Тонкая фигурка приблизилась к нему и протянула руку. Аллейн извиняющимся тоном произнес. — Здесь довольно темно. Глаза еще не привыкли. — Ах, да. Короткое движение, и возле стены вспыхнул торшер. Теперь Аллейн, наконец, увидел ее отчетливо. На Трой было длинное неброское платье темного цвета. Выглядела она почему-то выше, чем ему помнилось. Лицо, обрамленное коротко стриженными черными волосами, казалось совсем бледным. Аллейн легонько пожал протянутую ему руку, чуть задержав ее в своей, и затем приблизился к камину. — Очень мило, что вы пришли. — Не уверен. Я приехал по долгу службы. Трой вздрогнула и как-то сразу ощетинилась, извините. Я сказала глупость. — Если бы я не был полицейским, — поспешно добавил Аллейн, — я, наверное, в любом случае пришел бы к вам. А вы могли бы смело послать меня на все четыре стороны, как при нашей первой встрече. Вы всегда будете напоминать мне о моих дурных манерах? Нет, я вовсе этого не хотел. И потом я не нахожу ваши манеры дурными. Мы можем где-нибудь присесть? Разумеется. Они сели возле камина. Что ж, — сказала Трой, — доставайте свой блокнот. Аллейн похлопал себя по карману пиджака. Да, он и в самом деле здесь, — сказал он. В последний раз я пользовался им в Новой Зеландии. Вы, кстати, еще не ужинали? Это имеет отношение к делу? «Будет вам», — улыбнулся Аллейн. «Не превращайтесь во враждебно настроенного свидетеля еще до начала военных действий. Не надо зубоскалить. О, черт!» Опять нагрубила. «Да, спасибо. Я поковыряла кусок жилистой курицы». «Отлично. Значит, стакан портвейна вам не повредит. Мне не предлагайте. На службе пить не положено». Разве что с коварным умыслом подпоить свидетеля. Вас, должно быть, сильно потрясло это происшествие. С минуту помолчав, Трой ответила. Покойники всегда наводят на меня ужас. Понимаю, — кивнул Аллейн. Я тоже когда-то боялся мертвецов. До войны. Впрочем, я и теперь не могу относиться к смерти спокойно. Она была такой юной и глупенькой. Скорее хорошенький зверек, чем разумная женщина. И вдруг такое. Она даже мертвой выглядит, скорее удивленной, как при жизни. — Да, — вздохнул Аллейн. — Хотя порой такие наивные простушки оказываются умнее, чем кажутся с виду. — Родные или близкие у нее есть? — Понятия не имею. — Она не состояла в браке. Официально, по крайней мере. — Ладно, это мы выясним сами. — Что я должна сделать? — спросила Трой. — Расскажите мне об этой девушке все, что вы знаете. Как она погибла, мне известно. И как только мои люди приедут из Лондона, мы перейдем в студию. Пока же я хочу знать, нет ли у вас каких-нибудь мыслей относительно причин произошедшего. Спасибо, что распорядились ничего не трогать. К сожалению, немногие способны подумать об этом в такую минуту. Нет, никаких мыслей у меня нет, но об одном я хочу вас предупредить сразу. Я запретила своим студентам отвечать на вопросы полицейских. Я знала, что от волнения они наговорят всяких глупостей, и решила первой дать показания. Понимаю. Я готова дать их сейчас. Официально? Небрежным тоном спросил Аллейн. Как хотите. Перевернув подиум, вы увидите, что кинжал вставлен снизу в щель, между досками. Вот как? Почему вы не спрашиваете, откуда мне это известно? Я ожидал, что вы сами это скажете. Так ведь? Да. 10 сентября утром, когда я впервые уложила натурщицу в эту позу, я специально постаралась сделать так, чтобы со стороны сразу было понятно, каким образом произошло убийство. Дело в том, что один из моих учеников, Седрик Малмсли, иллюстрирует книгу, в которой описан именно такой способ убийства. Трой ненадолго умолкла, глядя на весело мелькавшие в камине языки пламени. Во время перерыва ученики заспорили, можно ли в самом деле убить человека так, как описано в этой книге. Хэтчет, другой мой ученик, отыскал в чулане кинжал и воткнул его снизу между досками. Ормерин помогал ему. Подиум, мы также называем его помостом или подмостками, как придется, сколотили для меня в деревне, и между досками есть щели. Ближе к концу клинок кинжала намного уже, чем у основания. Кинжал легко пролез в щель, но чтобы загнать его на всю длину, пришлось стучать по рукоятке лотком от мольберта. Тогда клинок прочно засел между досками. Вы все это увидите сами, когда посмотрите. Да, Аллен отметил что-то в своем блокноте и выжидательно посмотрел на Трой. Покрывало или драпировка было наброшено таким образом, чтобы скрыть кинжал от посторонних глаз. Все это, должна признаться, смотрелось весьма убедительно. Соня выглядела... Да, она оказалась сильно напуганной. Затем Хэтчет выдернул кинжал. Это потребовало от него серьезных усилий, и мы продолжили занятие. А куда дели кинжал? Дайте подумать. Кажется, Хэтчет куда-то убрал его. Вопрос практический. Как вам удалось определить, в каком месте кинжал пронзит тело? Положение фигуры натурщицы очерчено на досках помоста мелом. Укладываясь в заданную позу, Соня сначала ложилась на правый бок, а затем с помощью кого-нибудь из учеников принимала на досках точное положение. Я могу нарисовать вам. Аллен раскрыл блокнот на чистой странице и вручил ей вместе с карандашом. Трой провела десяток линий и вернула ему блокнот. Как здорово! — восхитился Аллен. Поразительно, как легко вам это удается. Мне уже будет непросто забыть эту позу, — сухо ответила Трой. Вы упомянули драпировку, — сказал Аллен. Она не закрывала отметин, сделанных мелом, только местами. Она не спадала с подушки на доски. Ложась в позу, Соня немного сдергивала ткань. Возникавшие при этом естественные складки смотрелись куда лучше, чем заготовленные заранее. Когда ученики возились с кинжалом, они без труда определили положение сердца, пользуясь нарисованным силуэтом. Одна из щелей проходила как раз через нужную точку. Хэтчет просунул в щель карандаш, и они сделали отметку с обратной стороны. Не могло ли случиться так, что ваши ученики повторили этот эксперимент в пятницу, но потом забыли извлечь кинжал? Да, мне это тоже пришло в голову. Я их расспросила. Умоляла сказать мне всю правду. Трой горестно всплеснул руками. Любую. Самую страшную правду, лишь бы не думать, что кто-то подстроил это нарочно. Мне невыносима сама мысль об этом. Как будто в ком-то из них затаился дьявол, который вдруг вырвался и... совершил это чудовищное злодеяние. Она всхлипнула и отвернулась. Аллен выругался сквозь зубы. — О! — Не обращайте на меня внимания, — попросила Трой. — Я выдержу. Так вот, насчет пятницы. В то утро с 10 до 10:30 мы, как всегда, работали с натурой. В час пообедали, затем отправились в Лондон. Вечером ожидался отбор картин для выставки. Кое-кто из моих учеников заявил туда свои работы. Вальма Сиклиф и Бейсил Пилгрим, которые накануне объявили, что намерены пожениться, отбыли в двухместном автомобиле Пилгрима сразу после обеда. На выставку они не собирались. Думаю, они отправились к нему домой известить родных о радостном событии. Мы с Кэтти Босток уехали на моей машине примерно в половине третьего. Хэтчет, Феллида Ли и Ормерин сели на трехчасовой автобус. Малмсли собирался еще поработать, поэтому задержался до шести. В четверть седьмого он сел на автобус и присоединился к нам на выставке. Насколько я знаю, Феллида Ли и Хэтчет где-то перекусили, а потом отправились в кино. Феллида пригласила австралийца провести уикенд вместе с ней в лондонском доме ее тетки. Она турщица. Соня села на автобус, который отправлялся в половине четвертого. Где и как она провела уикенд, я не знаю. Возвратилась она вчера вечерним автобусом вместе с Малмсли, Ормерином, Кэтти Босток, Хэтчетом и Феллидой Ли. «В пятницу, по окончании занятий, вы ушли из студии все вместе?» «Я... позвольте подумать...» «Нет, не могу вспомнить. Обычно мы возвращаемся группами. Кто-то еще заканчивает работу, кто-то чистит палитры и так далее. Постойте-ка. Да, мы с Кэтти ушли вдвоем раньше остальных. Вот все, что мне известно». «Вы заперли студию, прежде чем уехать в Лондон?» — спросил Аллейн. «Нет». Трой повернула голову и посмотрела на него в упор. «Почему?» «Из-за Гарсии». «Блэкман рассказал мне про Гарсию. Он ведь задержался дольше остальных, да?» «Да». «Один?» «Да», — понуро ответила Трой. «Совершенно один». В дверь постучали. В следующий миг она распахнулась, и в ярко освещенном проеме возник Блэкман. «Мистер Аллейн, доктор приехал. И, по-моему, подъезжает машина из Лондона». «Спасибо», — кивнул Аллейн. «Я сейчас приду». Блэкман прикрыл за собой дверь. Аллейн встал и посмотрел на Трой, которая сидела в кресле. «Можно я загляну к вам перед уходом?» «Я буду здесь или в столовой вместе с остальными. Им должно быть не слишком приятно сидеть там взаперти, под бдительным оком местного констебля. Надеюсь, это не затянется надолго», — произнес Аллейн. Внезапно Трой протянула ему руку. «Я рада, что здесь именно вы», — с чувством произнесла она. Аллейн мягко сжал ее ладонь. «Постараемся причинить вам как можно меньше хлопот», — пообещал он. «А пока оставляю вас».